Здравствуйте, дорогие радиослушатели канала «Воскресенье». Сегодня в рубрике «Профессии театр» вы услышите продолжение передачи «От сердца к сердцу», посвященную памяти руководителя литературно-драматической редакции канала «Воскресенье», художественного руководителя православного театра «Лаборатория драматического искусства» имени Михаила Чехова Мильченко Натальи Витальевны. От сердца к сердцу нос, от сердца к сердцу падает снег на пляж, и кружатся листья. Сегодня мы продолжим вместе с актерами православного театра, участниками литературно-драматических чтений на радиоканале «Воскресенье», с отцом Андреем и друзьями театра вспоминать, думать и говорить о жизни, о творчестве Натальи Витальевны. А также вы услышите фрагменты записей из интервью, сделанные на радиоканале «Воскресенье» и на православном телеканале «Союз». Слова на язык ночи, на диалект тучи или травы на лугу. Ну что же ты, переводчик, в глазах твоих многоточек. Ты этому не обучен, не можешь, а я могу. Сейчас я вспоминаю слова своего мастера, своего учителя и педагога, слова Натальи Витальевны, которые по сей день звучат у меня в голове. Наталья Витальевна всегда говорила своим студентам и ученикам, которые шли в эту профессию, в профессию театра, что никогда не нужно забывать только об одном. Профессия актера требует большой и сильной отдачи труда твоего внутреннего мира, твоей души. Душа у Творца никогда не должна переставать трудиться, никогда не должна делать остановку на какое-то время. Такой же была и она сама, неустанной, неугомонной в жизни, в творчестве. Ибо вся жизнь для нее это было только творчество, ее театр. Падает снег на пляж, и кружатся листья. Ла-ра-да-рай, лай-ра, ла-ра-рай-ра-рай-ра. Падает снег на пляж, и кружатся листья. А какое у вас мнение о театре? Ох! Ну, такого вопроса я вообще не ожидала. Я в этом театре, вообще в театре, в профессии театр 40 лет, поэтому как ты думаешь, какое у меня может быть мнение? Положительно, естественно. Тогда почему положительно? Вот вы знаете, я слушаю вот вас всех о вранье, о театре, и вот у меня вдруг пришло вот такое размышление. Вот театру 2000 лет, актерской профессии тоже 2000 лет. И я думаю, почему же до сих пор туда идут, ведь самый большой рейтинг в театральных институтах. Там по 500 человек на место. Думаю, да что же это, ведь профессия это ужасная, страшная, тяжелая. Человек тратит свои нервы, свою душу. Все тратит, все то, что у него есть хорошего внутри. И я думаю, почему же туда все вот уже 2000 лет прямо бегут? А знаете, наверное, почему? Кто-то, да, действительно хочет гордыню свою развеселить. А в основном театр существует только для одного, чтобы сделать человека немножко лучше. И когда мы дарим радость людям, размышления, тогда, когда мы заставляем подумать о проблемах жизни, вот тогда, наверное, это настоящий театр. Все остальное фиглярство. Есть плохие театры, есть хорошие театры. К нему можно по-разному относиться. Но что профессия актера опасная? Очень. У меня актриса за полтора часа спектакль теряет 1,5 килограмма веса. И не только души в килограммах, да, а вес. Она действительно опасная, как шахтер. Наверное, самую лучшую. слушаю, она шевельнулась во мне. Она еще очень неспетая, она зелена, как трава. Лет 6 назад мы пришли с детьми, подростками, репетировать спектакль. Вот такая самодеятельная студия. Не было места, где репетировать. Попросились в театре, и нас пустили. Но не просто пустили. Наталья Витальевна присутствовала, вот удивительно, на каждой репетиции она сидела. И в какой-то момент она вдруг сказала: «Можно я вам помогу?» И вот удивительно. Вот мне очень запомнились пары внимательных глаз со сцены. Дети, которых сейчас очень трудно чем-то заинтересовать, особенно сосредоточить их внимание, они действительно так слушали Наталью Витальевну. Они понимали, что от них требуется. Все, что они делали, было осмысленно для них. Она объясняла по ходу спектакля еще какие-то важные вещи. Все это для детей не прошло даром. Потом, оставшись в театре, в студии уже театральной, при театре, участвуя в каких-то постановках, у Натальи Витальевны была очень четкая система координат жизненных ценностей, духовных ценностей. Врую спеть я не смог. В 2004 году, по благословению высокопреосвященнейшего владыки Викентия, театр получил право именоваться православным театром и стал регулярно участвовать в ежегодном фестивале православной культуры «Царские дни». По сей день это является доброй и хорошей традицией театра имени Михаила Чехова. Спектакли участники фестиваля «Чаша скорби, чаша милости» о последних днях жизни царственных страстотерпцев, мучеников. Это спектакль «Дорога длиною в 300 лет», поставленный специально к 300-летию перенесения мощей святого праведного Симеона Верхотурского. «Святая Екатерина» – спектакль-подарок, вошел в подарки к 280-летию города Екатеринбурга, который по сей день идет в театре. Спектакль «Тишина Великого Поста» по Шмелеву. Спектакль «Чистый понедельник» по Бунину. И многие-многие другие. Вот это православный театр или не православный театр. Есть плохие театры, есть хорошие театры. А если православный театр называется, он определяет путь, по которому он идет. Есть Коляда театр, который назван в честь главного режиссера. Есть Волхонка, была Волхонка, да, тоже в честь человека назван. Есть театр Маяковского и так далее. А православный театр – это театр, по которому пути он идет. Ну, поэтому да. Здесь какое может быть вранье? Если мы рассматриваем нравственные проблемы человека, вот так вот, плохо это или хорошо? Ну да, есть хорошие театры, но хороших театров намного меньше, чем вот театров плохих. Вот ну, хороших фильмов намного меньше, чем сейчас всего намного театр. Хорошего меньше очень всего. Очень. Есть вот магазины хорошие, а есть магазины плохие. А везде продают одну и ту же продукцию. Вот я ненавижу вот эти супермаркеты. Потому что, вы знаете, мне они напоминают пчелиный рой. Когда смотришь на людей в этих супермаркетах, становится страшно. А когда заходишь в маленький магазинчик, а там такие же продукты лежат. Поэтому я не знаю, что такое хорошо, что такое плохо. Но проблема только одна. Как человек и какое место он занимает в этом мире? Вот это, наверное, самое главное. У Натальи Витальевны действительно жизнь во многом действительно не была для себя, а в основном для тех, кто находился с ней рядом. Здесь, мне кажется, действительно пример христианской жизни, обычной христианской жизни. Безусловно, Наталья Витальевна могла ошибаться, но жизнь христианина – это жизнь человека, который может признать свою ошибку и начать ее исправлять. Также, замечая ее в театре, замечая ее на радио, где она проводила очень много времени, могу отметить одну очень удивительную черту, черту руководителя, мне кажется, и вообще человека, который действительно осознает, что делает серьезное дело, важное дело, ответственное дело. Она к как мне кажется, очень хорошо понимала, как должен быть устроен театр, как должна быть устроена работа на радио, ее работа прежде всего, потому что она была человеком, который себя требовал больше всего. Ко многим людям, которые были рядом с ней, относился очень снисходительно. Она была человеком, который понимал очень главный принцип жизни. Все в жизни должно быть на своем месте. Каждый должен делать свою часть работы, и только тогда мы получим результат. Тогда мы получим действительно то, что может порадовать не только нас, но может порадовать людей, которые послушают или увидят наше дело. Режиссер должен заниматься своей работой, актер должен профессионально делать свою работу. Каждый на своем месте должен делать свое дело с особой любовью, с приложением максима усилий. Мне кажется, в этом залог действительно развития любого дела, любого благого дела, залог дела, которое будет сделано правильно. Вы знаете, от этого хочется плакать, страдать и молиться. Но все дело в том, что, наверное, и есть задача актеров и режиссеров все-таки постараться, чтобы этого было меньше, значит, того, что мы, предположим, делаем, было больше. Сейчас я согласна и в театре, и на телевидении. Значит, что нужно смириться, сесть, опустить руки и говорить, как все плохо, или все-таки попытаться в ответ делать что-то по-настоящему душевное, чистое и светлое. Вот понимаете, какая вещь. Если с этим смириться, значит, это поднять руки и сдастся. Я этого делать не собираюсь. Я знаю, что все-таки, я думаю, это время уйдет и придет на сцену и на экран доброе и вечное, как было, ну, лет еще 20 тому назад. Не по душе строптивый норов артиста в силе, он отвык от фраз и прячется от взоров, и собственных стыдится книг. Но всем известен этот облик, он миг для пряток прозевал. Назад не повернуть оглобли, хотя бы затаясь в подвал. Судьбы под землю не заямить, как быть? Неясная сперва при жизни переходит в память его признавшая молва. Но кто ж он? На какой арене стяжал он поздний опыт свой? С кем протекли его боренья? С самим собой, с самим собой. Как поселение на Гольфстреме, он создан весь земным теплом. В его залив вкатило время все, что ушло за волнолом. Он жаждал воли и покоя, а годы шли примерно так, как облака над мастерскою, где горбился его верстак. Наталья Витальевна была, конечно, для меня источник и до сих пор. И одно из таких открытий – это был Андрей Вознесенский, которого она мне открыла. И мы выбирали для передачи, она мне дала возможность выбрать те стихотворения, которые нравятся мне. И вот когда мы уже читали, читая это стихотворение, она сказала, что это одно из ее любимых стихотворений. И я хотела бы еще раз его прочитать. Тишины хочу, тишины. Нервы, что ли, обожжены? Тишины. Чтобы тень от сосны щекоча нас перемещалась холодящая, словно шалость, вдоль спины до мизинца ступни. Тишины. Звуки будто отключены. Чем назвать твои брови с отливом? Понимание молчаливо. Тишины. звук запаздывает за светом. Слишком часто мы рты разеваем. Настоящее неназываемо. Надо жить ощущением, цветом. Кожа тоже ведь человек, с впечатлениями, голосами. Для нее музыкально касание, как для слуха поет соловей. Как живется вам там, болтуны? Чай опять кулуарный овралец? Горлопаны не наорались? Тишины. Мы в другое погружены. Вход природ неисповедимый. И по едкому запаху дыма мы поймем, что идут чабаны. Значит, вечер. Вскипает приварок. Они курят, как тени тихи. И из псов, как из зажигалок, светят тихие языки. Давайте вот каждый будет заниматься своей профессией. И я думаю, что отсутствие профессионализма никогда, никакого раздвоения личности нету на сцене. Это элементарная профессия. Ею учатся, как учатся любой другой профессии. И нужно манипулировать предметом этой профессии все. Вот стоит возле меня актриса. Она что, сумасшедшая? У нее раздвоение личности, что ли? И если человек хочет этим заниматься, но не может, вот начинается тогда, ах, вот театр вот такой, а вот театр нехороший. Театр приносит, настоящий театр приносит только добро людям. Но ею, этим театром, нужно заниматься только профессионально. Сегодня то, что любительские театры, да, они тоже как бы... У нас нету любительских кружков медицинских. Нету, да, вот там ведь зуб-то, если неправильно что-то делают, зуб сломает, да? У нас есть любительские театры, которые тоже вносят свой, кстати, не очень хороший вклад. Как ни странно. Я бы вообще очень много театров позакрывала, потому что они разрушают нашу профессию. А если там кружочки... Драматически, но это кружочки есть, и пускай и хорошо, что детишки... Это развитие. И что делают в этих кружках? Что развивает у ребенка? Воображение, фантазию, умение красиво двигаться. Так это же прекрасно. Это все для жизни пригодится. Но не надо их называть театрами. Кружки не надо называть театрами. Любительские объединения, где люди приходят и слова говорят на сцене. Это не театр. Мы почему-то все называем театром. Да вот вся жизнь наша тогда театр. Вот мы сейчас с вами сидим, смотрите, сколько у нас зрителей стоит. Тоже театр. Театр – это не это. Театр – это прежде всего вид искусства, а не вид любительства. У нас очень много сейчас любительского и в музыке, и в кино, и во всем что угодно. Мы не можем разделить вот эти плевры от настоящего семени. Вот это плохо. Я говорю, я бы половину, вот в Екатеринбурге я точно бы половину театра позакрывала. Потому что они развращают профессионализм нашего дела. Я театром 40 лет занимаюсь. И я вижу, что... Вот вы знаете, сейчас, говорят, плохо стали ходить даже в МХАТ к Табакову. Ну, так вот говорят. В табакерку. Уже неинтересно ходить к любимому. Почему? Да потому что мы топчемся на месте. Мы начинаем проецировать какие-то западные направления театра, а мы свое не развиваем. А вот Фоменко театр живет, Додина театр живет, потому что он развивает русские традиции, русского психологического театра. А это безгранично, в этом нету дна, в этом колодце. Но это надо делать профессионально. Спектакль «Маленький принц», спектакль «Долгожитель». Он стал для театра лабораторией драматического искусства имени Михаила Чехова своего рода визитной карточкой. Почти в самом начале возникновения и зарождения театра появился этот удивительный спектакль по великому произведению Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Вечные мудрые и простые мысли – Экзюпери до сих пор волнуют все новое и новое поколение зрителей. В 2002 году спектакль стал дипломантом фестиваля «Браво» лучших спектаклей театров Свердловской области. «Я приехал в этот город в первый раз и всего на 3 дня», вспоминает один из зрителей. Название «Лаборатория драматического искусства» имени Михаила Чехова и то, что играли «Маленького принца», решили дело за 5 минут. «Театр с таким названием просто не имеет права ставить проходные спектакли», — подумал я. «И еще, только бы спектакль не оказался детским утренником». Неожиданно обнаружил себя на первом ряду в метре от сцены в уральском варианте московского театра «Практика», — сравнивает зритель. Здесь даже любое движение глаз актера все зрители видят очень хорошо, поэтому не обязательно театральная сверхэмоциональность. Можно сказать и шепотом, тебя безусловно услышат. «Вам страшно?» — спрашивает автор «Экзюпери Зал», показывая картину удава, проглотившего свою жертву. «Ну, мне немного страшно, по-моему», — неожиданно отвечает мальчик на втором ряду. Другие, видимо, сомневаются. Экзюпери сохраняет невозмутимость. Вот и мне сначала было немного страшно. «Так это же обычная шляпа, чего же бояться? Конечно, это шляпа», — вдруг произносит пожилая дама рядом со мной. И тут я понимаю, что вокруг прямо сейчас происходит волшебство. Четверо ребят играют очень профессионально, соблюдая баланс между серьезностью и смехом, чтобы дети, которых в зале большинство, не устали из-за отведенной для спектакля 1,5 часа. Для меня же остался открытым только один вопрос. Что же мне делать, как быть, как поступить, если я больше никогда не увижу маленького принца? Он просто улыбнулся и пожал тебе руку. «Опомнись», — говорит его величество разум, — «но как же мне быть? В общем, наверное, лучше быть просто ребенком, смотря этот спектакль, поскольку иначе есть большой шанс очень привязаться к маленькому принцу за это время. А потом вам придется улететь на другую планету. Все-таки взрослые, они очень странные люди». Нынче детство мне явилось, приласкало на лету. Свежим снегом я умылась, постояла на ветру, надышалась, нагляделась. Ах, какая красота! Дня бессолнечного белость, дали и хвойная черта. Снежно-снежно, тихо-тихо, звон в ушах. Такая тишь. В темных сенцах пахнет пихтой. У порога пара лыж, пара струганных дощечек, самоделье детских рук. Сколько вещих и невещих снов скитается вокруг. Где таилась, где хранилась? Вдруг припомнил человек. Хлебным квасом пахнет силос, спелой клюквой пахнет снег. Вы знаете, что если бы мне здесь было неинтересно, честно говоря, потому что у меня большую половину дня у меня отнимает театр. Если мне не было бы интересно, если бы это не было, вот как бы я считаю, для себя развитием, каким-то шагом еще куда-то вперед, я бы не работала здесь. Мне действительно это интересно, потому что это тоже театр. Это и литературные, и поэтические чтения. То есть здесь такое огромное разнообразие, необыкновенное. Если вот, предположим, на сцене не сделаешь, можно сделать литературные чтения, но для него ты будешь искать специфического зрителя. То здесь можно делать и поэтические, и литературные чтения. То есть очень много видов работы можно сделать в эфире. И мне это очень нравится. Так много камней брошено в меня, что ни один из них уже не страшен. И стройной башней стала западня, высокую среди высоких башен.